«Пожалуйста, можно я сейчас выйду из-за стола?» — произнесла она. «Я сегодня вечером очень занята». «Подожди немного», — сказала Сид, не отрываясь от записей. «Можешь пойти и принести куклу Брюси, тайного агента, если хочешь. Они с Люси могут поговорить о предстоящей миссии, пока мы ждем Гарри». «Да». «Осталось еще чуть-чуть», — сказал я, яростно помешивая соус. «Куклу Люси можно переодеть и после ужина». «Да уж», — сказала Пегги. «Кто-то сегодня встал не с той ноги». Сид подняла голову от своих записей. «Все нормально, Гарри. Я поговорила с ней. Тебе не нужно ничего отвечать, дорогой». «Если бы ты делала это почаще, мне не было бы необходимости отвечать, дорогая». Моя жена отложила в сторону калькулятор и вздохнула. «В любом случае, как долго ты еще собираешься готовить?» «Не знаю. Это говяжий фарш, он готовится целую вечность». «Говядина?» — спросила Пегги. «Ты сказал, говядина?» «Я не ем говядину». «Почему?» «Потому что мясо — это смертельно опасно». Она выдержала театральную паузу. «Я разве тебе не говорила? Больше я не ем мясо. Решила стать вегетарианкой и ем теперь в основном одни овощи». «Я тоже», — подключился Пэт, — «я тоже овощи. Теперь можно посмотреть телевизор? Передача «Эй, кретина, где мои штаны?» скоро начнется». Я хотел, чтобы это застолье помогло нам почувствовать себя одной настоящей семьей, только и всего. Не так уж много мне было нужно. А может, именно этого я и добился? Потому что к тому времени, когда мои спагетти с подливкой были готовы, никто из нас друг с другом не разговаривал. Эймон шел мне навстречу. Блант с Казуми все еще стояли на берегу. Он что-то говорил ей, почесывая свой выпирающий живот. Она качала головой, складывая фотооборудование. Они пошли к дому. Блант даже не предложил ей помочь нести сумки. «Хорошо провел эту ночь?» — спросил Эймон. «Ничего не было». «Эй, кто я такой, чтобы бросать в кого-то камень? Меня не касается, чем ты занимаешься в командировке». «Я это и хотел сказать, Эймон. Ничего не было». «Что-то вроде тантрического секса?» «Ничего». «Не было ничего. И было все. Потому что я впервые понял, что если у меня не получается иметь семью с моей женой, то, возможно, у меня получится это с кем-нибудь другим». «Мне самому нравится немного позаниматься тантрическим сексом», — рассуждал Эймон. «Можно делать это часами, правда? Знаешь, какая моя любимая поза? Слесарь. Целый день сидишь дома и ждешь, а он не приходит». «Если бы мы спали вместе, или, скорее, если бы мы не только спали вместе, мы чувствовали бы себя неловко. Или, что гораздо хуже, сейчас ощущали бы ложную близость, которую не заслужили. Но мы шли по берегу, удаляясь от дома, в котором в это время Блант интервьюировал Эймона, и между нами не наблюдалось никакой неловкости. Мы провели ночь в объятиях друг друга, только и всего. И то, что мы шли по каменистому берегу, со стороны моря наползали облака, а вдалеке показался первый туристический автобус, все это представлялось самым естественным на свете. «Надеюсь, что фотографии получились», — сказала Казуми. «Это мое первое задание от них. Фоторедактор, как бы это сказать, настоящая старая стерва. Она ни за что не даст никому повторного шанса. Снимки будут хорошими. Ты просто блестящий фотограф». Она улыбнулась мне. «Сладкие речи». «Никакие не сладкие речи. Я видел твои фотографии.